Глава 14. «Это Джо». Кэтрин нажала кнопку приема и добавила громкости. «Что там у тебя? Узнал что-нибудь в лагере?» «Да, немало. Вы далеко от Даннера?» «Следы свежие. Идем быстро. Я бы сказала, дистанция в несколько часов». «Слишком много. Надо подойти ближе. Территория большая, вы можете легко его потерять». «Что?» — вмешался Гало. «Мы делаем все, что можем. Есть представление, куда он направляется?» «Есть. Передаю свои координаты. Местность здесь сложная, площадь большая. Холмы, низины, горный хребет». «Какой хребет?» «Тут что-то странное. Посылаю фотографию местности, что лежит за этим хребтом. Я сейчас нахожусь перед ним». «Судя по этим координатам, Даннер и Ева в часах в 6 от тебя», — сказала Кэтрин. «Мы с Гало примерно в 8». «Будет лучше, если вы подойдете сюда сразу же за ними. Не хотелось бы его потерять». «Чего бояться? Если мы хотя бы приблизительно знаем...» Кэтрин не договорила. Телефон звякнул, и она посмотрела на присланный Джо топографический снимок. «Черт! Похоже на большой каньон!» «Он! Конечно, не такой большой, но проблем может создать немало. Если Даннер ведет его туда, найти их будет трудно». «Если?» «Каньон — лишь одна из возможных целей. Вариантов слишком много. Вам нужно определить точное направление движения Даннера относительно вашего нынешнего положения». «Большой каньон в Джорджии? Ты когда-нибудь слыхал о таком?» — спросила Кэтрин. «Что-то припоминаю, но смутно. Раньше точно не видел. Туристам обычно нравятся такого рода природные достопримечательности». «Площадь вероятной территории поисков?» «Слишком большая. Рельеф сильно пересеченный. Если мы не окажемся рядом, для Евы все может закончиться очень плохо. Вот почему так важно точно определить направление». «Мы сядем ему на хвост», — пообещала Кэтрин. «Позвони». Джо дал отбой. Кэтрин снова вывела на экран присланный Квинном снимок. «Это ни на что не годится. Позвоню Винейблу. Может быть, он сможет достать снимки со спутника? Тогда мы составили бы более точную карту». Она набрала номер. Подстегнутая выбросом адреналина кровь пульсировала в венах. Наконец-то у них появился шанс опередить мерзавца. «Дистанцию мы за последние часы сократили прилично. Теперь нужно...» Гало покачал головой. «В чем дело? Мы еще можем...» «Я нисколько в тебе не сомневаюсь. Ты можешь сдвинуть горы, или, по крайней мере, наш малый большой каньон, но мы не сможем поймать его, если опоздаем хоть немного, а этого допустить нельзя». Кэтрин, прищурившись, посмотрела на него. «Что ты предлагаешь?» «Ты идешь за Даннером. Одна. Я сворачиваю на восток. Нахожу какую-нибудь ферму или ранчо, одалживаю машину и еду к каньону по дороге. Так будет быстрее. Ты, как только определишь, куда он направляется, звонишь мне, и я встречаю его на месте». Гало вопросительно посмотрел на нее. «Ну что, стоящее предложение?» «Да», — согласилась Кэтрин, подумав. «Стоящее? Тогда я пошел». Уже повернувшись, чтобы уйти, он оглянулся. «Не пытайся взять его сама. Подожди, пока мы не доберемся до каньона». «Сомневаюсь, что смогу догнать его раньше. А если он придет первым, устроить ему засаду, разумеется, не получится». «Действуй по обстановке и обязательно позвони. Позволь мне помочь тебе». Секунду она смотрела на него, потом кивнула. «Я позвоню тебе, «И Джо?» Гало усмехнулся. «Не доверяешь?» «Не доверяю», — отрезала Кэтрин. «Я не знаю, как ты поведешь себя, когда увидишь Теда Даннера. И никто не знает, даже ты сам!» Кэтрин отвернулась. «Увидимся в каньоне!» Его взгляд сжег спину, пока она шла до поворота тропинки. Она не оглянулась. А чего он ждал? Опыт и здравый смысл подсказывали, что ностальгия по прошлому способна влиять на мотивы и эмоции в настоящем. Она не могла сказать, что доверяет ему. Это было бы нечестно. И все же в какой-то момент с ее губ едва не слетели те слова, которые он хотел услышать. «Ладно, забудь. Тот импульс мог исходить от какой-то другой женщины, не от нее. Вся ее жизнь строилась на одном принципе – в любых обстоятельствах оставаться собой и не отступать от этой позиции ни ради любви, ни ради уважения, ни ради спасения от страха. Да, она ощущала на себе силу его харизмы, но это было неважно. В любом случае она будет стоять рядом с ним и сражаться с врагом, если только он сознает, кто враг». Кэтрин изо всех сил старалась не думать о том, что будет, если кто-то из тех, кого она любит, окажется вдруг врагом. Впрочем, такой вариант представлялся ей крайне маловероятным. Она любила немногих: своего сына Люка, друга и учителя Ху Чанга, Еву. Откуда такие мысли? У нее есть работа, которую надо делать. Если Гало не понравилось, что она не смогла соврать, то пусть разбирается со своей проблемой сам. Ей и своих забот хватает. Как скоро она сможет догнать Даннера и Еву? И как справиться с Даннером, когда он их догонит? Даннер нервничал. И это становилось все заметнее. Он еще не тянулся к ножу, но Ева все чаще ловила на себе его нетерпеливые, раздраженные взгляды. Она прекрасно понимала, что они означают. Ему хотелось поскорее все закончить. Что ж, в этом их желания совпадали. Но прежде чем они подведут черту, она должна найти Бонни. А если Даннер передумал? Если решил, что Еве вовсе не обязательно умирать на выбранном заранее месте? Однажды, несколько часов назад, он почти принял другое решение. Тогда ей удалось отвлечь его. Повторно тот же вариант мог и не сработать. Следовательно, нужно сменить тактику. Сосредоточься. Попытайся вернуть Даннера к первоначальному плану. Она обернулась. «Вы сказали, что мы уже близко. Обманули?» «Уже близко». Даннер поднял голову, скользнул взглядом по верхушкам деревьев. «Я чувствую холодок». «Холодок? Боитесь?» — удивилась Ева. «Ах да, демоны! Отведите меня к дочери, и я защищу вас от них». «Не сможешь, потому что...» «Потому что будешь мертва», — мысленно продолжила она и сама ощутила неприятный холодок. «Не обращай внимания. Не давай ему уходить от главного. Сколько еще осталось?» «Час, может, два». Ева облизала сухие губы. «И потом вы меня убьете». Он промолчал. «Почему вы медлите? Зачем тащить меня в такую даль, если вы могли сделать это еще в Роме, в церкви?» «Здесь ее место. Мне нужно точно знать, что она получила то, чего хотела». «Да, это важно», — согласилась Ева. «Вы потратили столько сил и времени, но до сих пор не уверены, что именно ей нужно». «Не знаю. Может быть, ждать больше и не надо». Ну вот, картина прояснилась. По крайней мере, он выразил, пусть и не совсем четко, свое желание. «Надо». «А ты откуда знаешь?» «Она моя дочь. Вы сказали, что видели нас вместе и понимаете, как мы близки. Кто же знает Бонни лучше, чем я? И не кажется ли вам, что принимать решение должна она?» Даннер покачал головой. «Решение уже принято. Она привела меня в церковь. Она хочет этого. Я знаю». Он абсолютно уверен в своей правоте. Надо поколебать его уверенность. Даннер думает, что знает, чего хочет Бонни. Чтобы ее мать ушла из этой жизни в следующую. «Ох, Бонни, мы вели этот спор все последние годы, но я так и не смогла убедить тебя. Он все неверно понял, если только ты не передумала». «Я соглашусь с вами», — тихо сказала Ева. «Возможно, вы правы. Но только Бонни никогда бы не пожелала, чтобы меня убили и бросили в какую-нибудь канаву, как поступили когда-то с ней». Даннер дернулся, словно его хлестнули по лицу. «Нет! Нет! Нет! Я этого не делал!» «Вы слишком горячо протестуете. И если вы этого не делали, то почему боитесь ее?» «Потому что она не оставляет меня в покое». «Но Бонни отстанет от вас, если вы меня убьете». «А теперь осторожнее». Даннер уже метал в нее злобные взгляды, сжимал и разжимал кулаки. «Получается, вы ведете меня в это место, чтобы убить и таким образом угодить моей дочери? И что же? Мне будет отказано в возможности облегчить душу исповедью? Почему бы вам не пригласить своего друга, отца Барнабаса?» «Нет», — прохрипел Даннер. «И никто не поможет моей душе подняться в рай?» «Бонни это не понравится. Тогда, может быть, разрешите мне позвонить любимому и попрощаться? Джо и Бонни сблизились за эти годы. Ей придется не по вкусу, если вы откажете мне в последнем утешении». «Ты пытаешься запутать меня, сбить с толку. Вы можете сами слушать наш разговор. Уж прощание-то я заслужила. Минута другая, о большем я и не прошу. Кому от этого плохо? Вы все у меня отобрали. Так разрешите хотя бы проститься». Ева перехватила его взгляд. «Если позволите, я скажу Бонни, что вы были добры ко мне и мягко обращались со мной». Лицо его выразило смятение, но борьба чувств длилась недолго. Он развернул ее и толкнул в спину. «Нет, не позволю». Итак, поговорить с Джо не получится. Но ей, похоже, удалось отвлечь Даннера от мысли убить ее прямо здесь, на тропинке. Хоть что-то да есть. «Подожди». Ева остановилась, медленно повернулась. Он сунул ей в руку телефон. «Позвони ему. Я буду слушать каждое слово. Попытаешься хитрить, все кончено». «Ну, кончено-то в любом случае». Она посмотрела на телефон. «Что сказать? Провиденс?» У нее не было другой подсказки. Да и в ценности этой подсказки имелись большие сомнения. И как... «Позвони ему», — бросил Даннер отрывисто. «Ты же этого хотела. Ты сказала, что хочешь попрощаться». Почему она колеблется? Конечно же, Джо ищет ее, вот только где? Надо попытаться дать ему какую-то информацию. А если не получится, просто попрощаться. Выживет она или нет, от такого бесценного подарка, как поговорить с Джо, отказываться нельзя. «Да, конечно», — Ева откашлялась, — «просто не ожидала». Она быстро набрала номер Джо. Он ответил после третьего гудка. «Квин!» «Господи, какое счастье услышать его голос!» «Джо?» Пауза. «Ева! Боже мой! Где ты?» «Я не могу об этом говорить, иначе он прервет звонок. Не задавай вопросов. Не хочу тратить на это время», — она запнулась. «У нас немного его осталось». «Что ты имеешь в виду? Я убью его». «Тише! Слушай меня. Слушай каждое мое слово. Мы так долго были вместе, но я боюсь иногда, что не сказала всего, что должна была. С нами или между нами всегда была Бонни. Я не сказала, что если бы ты не пришел в мою жизнь, то и самой жизни не было бы. Ты был моим другом, любимым, спасителем». Голос дрогнул, и она перевела дыхание. «Запомни, что я скажу. Это важно. Судьба свела нас в тот день, когда ты пришел ко мне, чтобы отыскать мою Бонни. И вот теперь судьба же разлучает нас. Мы должны смириться и принять ее. Черта с два! Не собираюсь с тобой спорить. Ты все равно поступаешь по-своему, но я просто не хочу, чтобы ты снова подвергал себя опасности из-за меня. Я люблю тебя, Джо. Спасибо за то, что был в моей жизни». Ева дала отбой. По щекам катились слезы. Она смахнула их ладонью и протянула Даннеру телефон. Уловил ли он то слово, что она вставила в разговор? Вроде бы нет. Все прошло гладко. Может быть, даже слишком гладко. Может быть, Джо тоже его пропустил? «Да, ты его любишь», — заметил, наблюдая за ней Даннер. «Джона ты так не любила», — задумчиво, почти печально добавил он. Ева обратила внимание, что на лице его нет и следа от присутствовавшего почти постоянно смутного выражения потерянности. Сейчас он напоминал ей того человека, которого она встретила вскоре после рождения Бонни. «Да, не любила. И он не любил меня. Любить могут взрослые, которые понимают, что такое любовь. Мы были как дети». Она вздохнула. «Спасибо, что позволили поговорить с ним. Теперь я готова идти к Бонни». Даннер остался на месте. «Я должен это сделать. Я не могу тебя отпустить». «Знаю, что не можете». Ева посмотрела ему в глаза. «Но мы же договорились. Я свое слово держу. А вот вы, похоже, передумали. Полагаю, это демоны сбивают вас с толку. Вы отведете меня к Бонни и все мне расскажете. Вот так должно быть. Понимаете, Даннер?» Он протянул руку и осторожно коснулся ее мокрой от слез щеки. «Я должен это сделать, Ева!» В следующую секунду Даннер уже повернулся и двинулся через кустарник. Джо раздраженно ткнул пальцем в кнопку и глубоко вздохнул. От ощущения злости и бессилия хотелось разбить телефон. «Джо?» Отец Барнабас вопросительно взглянул на него с другой стороны костра. «Ева?» «Да». «Надо подумать. Но сначала успокоиться. Взять себя в руки и постараться быть объективным». «Объективным! Черта с два!» Даннер разрешил ей сделать звонок. «Вроде как попрощаться. Я убью мерзавца, и вам, святой отец, меня не остановить». Отец Барнабас посмотрел на спящего неподалеку Бена. «Вы ведь дали ему обещание». «Я сказал, что постараюсь, но не говорил». Он закрыл глаза. «Черт! Я сейчас взорвусь! Этого нельзя допустить! Надо проанализировать все, что она сказала. Ева не стала бы тратить время только на то, чтобы попрощаться. «Считаете, разговор был пустой?» — мягко спросил священник. В ушах еще звучал голос Евы, говорившей о любви, о том, что встреча с ним придала смысл ее жизни. «Господи!» «Нет, конечно!» Джо открыл глаза. Но Ева в любой ситуации думала бы о том, как найти из нее выход. Она наверняка попыталась бы сообщить, где они находятся или куда идут. Он вытащил из кармана блокнот. «Минутку! Хочу записать все, что она сказала, по возможности дословно, а потом проанализировать. Может, что-то обнаружу?» «Ты был моим другом, любимым, спасителем?» У него дрогнула рука. «Спокойно. Не думай ни о самих словах, столь много значащих для них обоих, ни о Еве, значащей больше, чем сама жизнь, или что-то другое. Ищи скрытый смысл!» «Нашли что-нибудь?» — поинтересовался отец Барнабас. «Ничего. Но что-то должно быть. Что-то!» Джо остановился. «Может быть, вот здесь?» Она сказала, чтобы я запомнил каждое слово, что это важно. «Судьба свела нас в тот день, когда ты пришел ко мне, чтобы отыскать мою Бонни. И вот теперь судьба же разлучает нас, мы должны смириться и принять ее». «Принять что? Судьбу? Возможно, это и есть ключевое слово». «Если слово ключ, то к какой двери?» «Не знаю». «Хорошо. Соберись. Отбрось эмоции. Думай хладнокровно и анализируй. Бери глубже. Расследуй». Он схватил айфон, открыл словарь. «Значение слова «судьба»: рок, фортуна, удача, провидение». Джо набрал номер Кэтрин. «Есть новости от Винейбла. Ты получила подробную карту, прилегающей к хребту местности?» «Да, только что». «Назови города или туристические объекты». «Точнее, что именно ты ищешь?» «Что-то, имеющее отношение к слову «судьба».» Пауза. «Ничего похожего. Америкас, Лампкин, Провиденс». «Провиденс?» Джо бросил взгляд на список. И сердце гулко заколотилось. «Думаю, оно самое». «Что?» «Держу пари, Даннер ведет ее к Провиденсу». «Почему? С чего ты так решил?» «Ева сказала». Кэтрин тихо охнула. «Ты разговаривал с ней?» «Даннер разрешил ей позвонить, попрощаться». «Вот дерьмо». «Да, дерьмо. Но, по крайней мере, она жива, и мы знаем, куда она направляется». «Может быть, скептицизмом делу не поможешь». «Уверен, именно это Ева и хотела мне сказать». «Надеюсь, ты прав, так? Я только что получила информацию по Провиденсу. Район Большого каньона. Национальный парк Провиденс. Большая территория. Вход с нескольких направлений. Нам нужно попасть туда раньше его, иначе я пойду за Даннером. Рассчитываю обнаружить его, прежде чем он войдет в каньон. Если получится, сразу позвоню». Она помолчала, потом добавила. «Сейчас свяжусь с Гало, сообщу, что они, скорее всего, направляются в Провиденс». «Свяжешься? Так он не с тобой?» «Нет, мы разделились. Он звонил мне час назад, сказал, что добрался до какой-то фермы, и хозяин продал ему старый Бьюик. Машина на ходу, так что сейчас Гало уже на шоссе. Я передам ему твою информацию». «Нет». «Да». «Нам может понадобиться его помощь, если придется вести переговоры. Даннер по-прежнему привязан к нему». «Мне не нужны...» Джонни громко выругался. «Нет, упрямство здесь неуместно. Им действительно пригодится любая помощь. Ладно, поступай, как знаешь». «Я так и сделаю». Кэтрин дала отбой. «Она вам помогла», — заметил внимательно слушавший разговор отец Барнабас. «А вы недовольны?» «Буду доволен, когда смогу контролировать ее». Джо опустился на корточки. «К Кэтрин привыкла сама всеми командовать. Священник едва заметно улыбнулся. А вы нет, но это мое дело. Ева моя. Он поднялся, подошел к обрыву и посмотрел в сторону хребта. Луна стояла высоко, и ее мягкий призрачный свет ложился на деревья и скалы. Тьма за хребтом, казалось, все еще скрывала в себе некую мрачную тайну, но теперь Джо знал, что лежит за тем кряжем. Дикая местность, скалы, каньон. Сможет ли он устроить засаду человеку, который, вероятно, знает там каждый камень? Сумеет ли хотя бы выследить его? 6 часов. Значит, расцветет, когда Даннер доберется туда. У вас есть план? Прежде всего, спуститься с холма. Квин поморщился. Вернее сказать, скатиться. Потом на Провиденс. Разведаю местность. Устрою наблюдательный пункт и буду ждать. Я пойду с вами. Джо обернулся. Бен, приподнявшись на локте, смотрел на него. Никто и не заметил, что парнишка уже проснулся. Мне нужно. Никуда ты не пойдешь, — отрезал Джо. Чего мне не хватало, так это о тебе заботиться. Останешься здесь с отцом Барнабасом. Бен покачал головой. Я должен кое-что сделать. Поднявшись, он принялся тушить костер. «Мне надо быть с вами, когда вы его найдете». «А если он убьет Даннера на глазах у паренька?» «Бен до конца жизни будет чувствовать себя виноватым за то, что привел Джо сюда». «Все в порядке», — Бен мягко улыбнулся. «И перестаньте обо мне беспокоиться. Все будет, как должно быть». Джо вдруг стало не по себе. Мальчишка успокаивал его, но... «Пусть идет», — подал голос отец Барнабас. «Запретить вы не можете, и я сам за ним пригляжу». «То есть? Вы тоже идете?» «Да, верно. Запретить я не могу». Он повернулся и направился к тропинке, что вела вниз по склону, но, сделав несколько шагов, обернулся. Бен затаптывал последние угольки. «Ты хорошо спал?» Ясная улыбка, которая так напоминала ему Бонни, осветила простодушное лицо Бена. «Да, Джо». «А ведь он ничего больше не скажет». С раздражением и непонятным страхом подумал друг Джо. «Это хорошо, Бен». «Провиденс», — повторил Гало, сжимая телефон. «Возможно, но полной уверенности нет, Кэтрин». «Тебе нужны 100-процентные доказательства, а вот Джо они не нужны», — сказала Кэтрин. «Другой информации у нас нет. Он отправляется туда, а ты определяйся сам, что будешь делать». Я буду держаться поближе к Даннеру, но, боюсь, определить точное направление смогу не раньше, чем за час до цели. К тому времени ты, возможно, на позицию еще не выйдешь. Она выдержала короткую паузу и бесстрастно добавила. Так что все может закончиться без тебя. Думаешь, я этого хочу? Я ничего не думаю. «Позвони, когда определишься, где будешь входить в каньон!» Она дала отбой. Гало убрал телефон. Подозрения Кэтрин ничуть его не рассердили. Основания для недоверия у нее были. Он долго защищал Теда от сыпавшихся со всех сторон нападок и обвинений, но пожертвовать Евой ради любви к родственнику не мог. Он не смог бы простить Теда, если бы тот убил Бонни. Рассеять подозрения Кэтрин можно было только делами, но никак не словами. Провиденс. Старый Бьюик не был оборудован системой GPS, так что рассчитывать приходилось только на телефон. Он открыл приложение. «Делать что-нибудь, что угодно, не бездействовать». С тех пор, как он оказался на шоссе, мысли и воспоминания о дяде Тедди атаковали его. Его друг, его семья, первый человек, научивший его верить и доверять. Ева, Бонни. Как получилось, что три человека, которых он любил больше всего на свете, оказались вовлеченными в чудовищный кошмар, рвавший теперь его на части? Но так случилось, и с этим нужно разобраться. Итак, какие же дороги ведут в Провиденс? «Есть что-нибудь?» — спросил отец Барнабас. Джо опустил инфракрасный бинокль. «Ничего». Рассвет еще не наступил, но темнота уже не скрывала признаки жизни. Они находились на территории каньона, и Джо мог просматривать прилегающую местность. Как и предупреждала Кэтрин, рельеф был сложный, и укрыться от посторонних глаз не составляло большого труда. Оставалось только вести постоянное наблюдение и надеяться, что Кэтрин сообщит о приближении Даннера, если, конечно, ей удалось подобраться к нему поближе. А это непросто. Надо не только прибавить темп, не только сократить до минимума дистанцию, но и постоянно держать Даннера и Еву в поле зрения. Джо снова поднес к глазам бинокль. «Ничего». «Где же ты, Кэтрин?» Он взглянул на Бена, сидевшего неподалеку на земле. Паренек был спокоен, и с тех пор, как они спустились с холма, не произнес еще ни слова. «Все в порядке». Бен кивнул, но головы не повернул. «Она близко, Джо». «Кто близко?» — напрягся Джо. «Ева?» Бен покачал головой. Расспрашивать дальше Джо не стал. В данный момент его беспокоила только Ева. Он снова прошелся взглядом по далеким зарослям. Зазвонил телефон. «Кэтрин, слава богу! «Ты их видишь?» — спросила она. «Нет». «О чем ты, черт возьми, говоришь?» «Они в каньоне. Должны быть там. Я обнаружила их 15 минут назад. Шли по тропинке в сторону парка. Но только что исчезли». Джонни громко чертыхнулся. «Подходы под наблюдением. Но я пока никого не заметил». «Где ты их потеряла?» «Дай координаты». Пока Кэтрин диктовала, он искал их на GPS. «Вижу. 20 минут к северу отсюда, ближе к хребту». Он вскочил. «Я уже иду». «Буду идти по следу. Позвоню, если обнаружу», — сказала Кэтрин. «Плохо». 20 минут — это плохо, долго, слишком долго». «Только не паниковать!» «Джо!» Он не обратил внимания на оклик священника, потому что уже рванулся с места. 20 минут! Кто знает, что может случиться за это время!» «Ева!»